Вечером я снова сел, будто бы за проклятую историю. Однако пришел следователь Володя Федосеев, с которым мы сдружились. Усидели с ним бутылку водки, начали вспоминать весну, рыбалку, охоту, потом армию, детство. И что меня дернуло? Неожиданно для себя и рассказал ему, как переплутал около 3 суток возле Божьего озера, совершенно не осознавая времени, как меня искали и когда нашли. Потом опомнился, схватил себя за язык, а было поздно. Володя не засмеялся, наоборот, стал задумчивым и отрешенным. Он не раз на этом озере рыбачил, впоследствии даже избушку построил на берегу. Все места знал, и я понял, что у него там тоже что-то стряслось. Только он рассказывать не захотел, скоро собрался и ушел. Я же завелся не на шутку, потерял контроль и, отложив первый рассказ, сел описывать эту историю. Опять не заметил, как пролетела ночь. Очнулся, пора на работу. В отделе я заперся в кабинете, достал оперативные бумаги. Ничего не соображая, начал читать. И вдруг вспомнил свое ночное парящее состояние, когда мысленно улетал на Божье озеро, в древний сосновый лес, которого на самом деле уже не существовало. Вновь становился ребенком и бродил там меж старых замшелых и живых деревьев. Это было настолько реально, что я чувствовал запахи, звуки, видел, как колыхаются пряди зеленого мха, свисающие с огромных сучьев. Шишки и павшая хвоя кололи босые подошвы. Сдыбленные корни переграждали путь, и я обходил их по высоким зарослям папоротника. Вместо того, чтобы отписываться по бумагам, а проще говоря, доносом соседей друг на друга, больше половины которых была откровенной ложью, я опять погрузился в это удивительное, восторженное состояние. Время от времени в дверь стучали, но я открыл лишь к вечеру, когда пришел Володя Федосеев. Мне уже не было стыдно. Вдруг потерял страх, что признают ненормальным. И мало того, готов был его защищать, точнее, свое право на это потрясающее, до слез, ввергающее в безумную радость состояние. «Знаешь, Володь, я начал писать», — откровенно признался я. Он даже не спросил, что писать, никак не выразил своих чувств, только глянул на стол с бумагами. «Я это еще вчера понял, когда ты про Божье озеро рассказывал. Почитать дашь?» Я протянул ему свой опус. Володя сел к окну и 20 минут только листками шелестел. Потом стал смотреть за стекло, а оттуда даль открывается с излученной чулыны. И хоть еще январь, но день солнечный, даже теплый, и будто есть уже в воздухе что-то весеннее. «Все правильно написал», — одобрил задумчиво мой первый читатель. «Только про деда ничего не сказал». «Про какого деда?» — насторожился я. «Да там, на Божьем ходит. Высокий такой, борода сивая и взгляд какой-то жгучий, что ли. В глаза не посмотреть. Ты же его встречал?» Он говорил о Гое. «Ну ладно, я с раннего детства был очарован, а может, отравлен всеми этими чудесами. Но Володька-то абсолютно нормальный, реалистический человек и во всякую мистику не верит. Был он постарше меня, в милиции служил, прошел огни, воды и все службы. Долгое время потом работал начальником Зырянского райотдела. А в милиции даже за несколько лет слетает всякий романтический флер, и весь мир начинает казаться пошлым, суконным и вороватым. Но вот поди ж ты, видел Гоя, причем именно там, в сосновом лесу, на Божьем. там, куда я ходил его искать. Я не стал говорить, где еще встречал этого деда и почему в ссылке оказался. По официальной версии, я уехал в Зырянское добровольно. В городе жить негде, да и на родину потянуло. Меня предупредили, чтоб я не болтал много, и вообще радовался, что в органах остался. А так бы из партии исключили и выперли с волчьим билетом. Хотя слух об истинных причинах все-таки выполз из недр УВД. И за спиной говорили, мол, я в Томске сильно проштрафился. «Неужели ты его не видел на Божьем?» Показалось, Володя настороженно ждал положительного ответа. «Да нет, видел», — успокоил я. «И не раз». «А кто такой, знаешь?» «Говорили, приходит откуда-то. Рыбачить, что ли?» Федосеев был хорошим следователем. Врать ему было бесполезно. Не поверил, но уличать не захотел. Мы договорились, что поедем на Божье вместе, как только вскроется река. Поживем на месте выпиленного бора, где уже подрастает молодой сосняк. Походим и поищем Гоя. Однако экспедиция эта не состоялась, поскольку под воздействием солнечного удара уже в начале весны я написал рапорт на увольнение. И тут начались мытарства. В то время уйти из милиции по собственному желанию было невозможно. И существовало лишь два пути. Или тебя забирают в советско-партийные органы, или ты напиваешься, устраиваешь скандал, желательно с битьем морды начальнику, и тебе выдают волчий билет, с которым идти можно в грузчики или кочегары. Руководящие органы меня не брали, а скандалить с начальником не хотелось. Мужик хороший. Потому я двинул официальным путем, согласно КЗОТу, который изучал в университете. По логике вещей, меня не должны были держать насильно. Еще не забыли отпущенного злостного нарушителя границ Бояринова. Но то ли четко работающий аппарат не мог делать исключений и просто так увольнять, то ли кто-то был не заинтересован отпускать меня на гражданку, где я стану неуправляемым. Как бы ни было, а первый рапорт вернули назад с советом пойти с ним в определенное место. По второму рапорту вызвали в УВД и сначала взялись за воспитание. Затем на моих глазах подписали возврат из ссылки на старое место. А еще через день из-за моего упорства повысили в должности до старшего инспектора. Потом, наконец-то, дали комнату в общежитии приборного завода. И все нахваливали, какой я замечательный сотрудник. Припомнили серьезные преступления, по которым работал, и даже премию за раскрытие сложного убийства – 20 рублей. Мы вроде всей душой к тебе, а ты противишься. Тогда я написал последний рапорт, приложил к нему удостоверение, карточку заменитель на оружие, перестал выходить на работу и, чтоб не доставали, остался в Томске, где залег у одного приятеля, опера из другого отдела. Расчета не было никакого, просто я уже постоянно находился под воздействием солнечного удара. Говоря языком нормального человека, нес полный бред, заговаривался. И самое главное, не хотел выходить из такого состояния. Неведомо, по каким мотивам, но приятель сдал меня на четвертый день. К его частному дому на Черемошниках подъехала «Волга», откуда вылез подполковник из кадров, который уговаривал на работу. И по виду комитетчик в гражданском. Они поставили шофера под окна. Все так, будто намеревались брать преступника. Стали стучать в дверь. Мол, открывай, знаем, что здесь. А потом кадровик достал ключи, стал отпирать. Комитетчик же звуков не подавал и стоял в сторонке, будто ни при чем. оправдывались самые худшие предположения. Не увольняли потому, что этого не хотели в КГБ. Вероятно, там подозревали связь с Гоем и перестали верить, что отпустил его по наивности. Тут еще увольнение затеял. Геологические пожитки украли. А в милиции ничего не нажил. Разве что рукописи. С ними я и ушел через чердак и сарай. Все-таки работа в уголовке кое-что дала. По крайней мере, уходить от преследования я знал как. На сей раз выбрал самое неожиданное место, просчитать которое практически не могли. У родителей Надежды, моей подружки, не дождавшейся из армии. Во-первых, они жили недалеко от управления КГБ, а прятаться на видном месте всегда надежнее. Во-вторых, квартира у них была большая и пустая. Мама с папой относились ко мне как к родному, и потому я заявился к ним как домой. А когда попросился пожить некоторое время, сказали, хоть навсегда оставайся. Тогда еще не знал, что все это значит, и только радовался. И целую неделю прожил, как у Христа за пазухой. Кормили и поили, а я писал день и ночь. Они знали, где работаю, но я придумал легенду, мол, в отпуске, а в общаге ремонт. И вдруг приезжает Надежда с дочкой, будто бы в отпуск. Вечер посидели за ностальгическими разговорами. И вроде бы уже ничего в сердце не осталось, но что-то защемило. Черт за язык дернул, взял, да и рассказал, в каком я сейчас положении, и что оказался тут потому, что меня пасут комитетчики и не увольняют из милиции. А меня литература притянула, страсть к творчеству, солнечный удар случился, и мне теперь ничего в жизни не нужно. Она вроде бы посочувствовала, почитала мои рассказы, но особенного оптимизма и поддержки не проявила. А тут еще родители жмут, дескать, что вы мыкаетесь? Один по общагам, вторая по квартирам, будто бы с мужем разошлась, сходитесь и живите. Надя смотрит чистыми детскими глазами и ждет. А у меня уже знакомое состояние – молчать. Ничего не говорить, не спрашивать. Пусть будет так, как будет. Она же расценила это по-своему. И уже вроде как на правах будущей жены говорит. Мол, оставь свое упрямство, забери рапорт, выходи на работу, восстанавливайся в университете. На сессию я не поехал и юридически бросил. Дескать, ну какой из тебя писатель? Это же смешно. Тогда я сказал Надежде все, что думаю на этот счет. Конечно, говорил резко, все вспомнил, измену, фотографии свадебные, присланные в армию. Честное слово, сначала думал шутка, нарядилась и сфотографировалась, а потом застрелиться хотелось. Ну и сказал совсем лишнее, выспреннее, мол, цели в жизни у тебя никогда не было и нет. А жить так нельзя. Надя неожиданно рассвирепела. Никогда такой не видел. На красивом греческом носу образовались некрасивые складки. И губы растянулись так, что рот не закрывался. Схватила дочь и убежала в сквер, куда ходила гулять. А я стал собирать свои бумаги и вещички. Но расслабился в уютной беззаботности. Оброс всякой мелочевкой. Типа запасных рубашек, носков. Вот и не успел. От здания КГБ до Надиного дома было всего 300 метров. И комитетчики, видно, бегом прибежали, потому что обратно мы шли пешком. Я не грешу на свою бывшую возлюбленную, хотя теоретически знаю, что подобных совпадений не бывает, или они бывают очень редко. И еще знаю, предавший единожды, предаст еще. Она не могла этого сделать даже в состоянии аффекта или из искреннего желания помочь мне разобраться с самим собой. Столько лет прошло. Но до сих пор не верю и думаю. Чекисты вычислили меня именно в тот момент, когда я поссорился с Надей. На сей раз они не пытали меня по поводу Гоя и его возможных мест пребывания. Зато тщательно, до мельчайших подробностей, расспрашивали, каким образом я попал в Омсбон, кто со мной беседовал и о чем. Потом, как я служил, с кем дружил, какие связи были у меня в Москве, в том числе и с сотрудниками, и особенно сотрудницами охраняемых объектов. Затем переключились на таймырский период жизни. И опять, как, с кем, кто, почему. И это часа на четыре. Про милицейские будни тоже спрашивали. И еще с особым пристрастием допытывались, кто конкретно уговорил пойти на работу в органы. Я с удовольствием сдал того подполковника и обрисовал в деталях, как он меня уламывал, чем заманивал,